59. Вместе с новым комиссаром Носовым в больничные палаты шагнули покой и тишина. Как Тимофей предполагал, Калистрат Демьянович казался личностью вполне миролюбивой и приветливой. В больничные дела не лез, политинформации проводил нечасто. Почти все рабочее время проводил на ремонте обветшавшего здания организации захоронения умерших от холеры. На хозяйственном поприще он показал себя умелым организатором. И вскоре крыша в бельевой перестала протекать, а столы в морге хоть и были завалены покойниками, но уже не в три ряда. Однажды сестре Зои даже довелось наблюдать, как Калистрат Демьянович тайком перекрестился. Это был добрый знак. «Кто Бога поминает, хоть и втихаря, тот не совсем пропащий», — объявила Зоя в ординаторской. Ее мнение разделяли в больнице многие. Комиссар фасон не держал, пролетарским происхождением не кичился и выше других себя не ставил. Я мужик простой, серый, в университетах не обучался, и ученость мне с вами не тягаться, без бедняков, — заявил он на первом же общем собрании больничной ячейки. Но, — он повысил голос, — несознательных элементов буду выявлять и привлекать к общественно полезному труду, на благо большевизма. Эх, мил человек, у нас здесь весь труд общественно полезный, это вам не флагами на митингах махать. Шумно выдохнула доктор Громова и сконфуженно прикрыла рот рукой, сообразив, что ее слова слышали все присутствующие. Калистрат Демьянович не услышал или сделал вид, что не услышал, но по довольной улыбке и успокоенной Громовой Тимофей понял, что с этого момента товарищ Носов обрел верного друга. Впрочем, новый комиссар занимал мысли Тимофея в гораздо меньшей степени, чем предстоящие свидания с Сержем Таракановым. Он неотступно думал о нем. То я в глубине души слабую надежду, что Серж передаст им весточку от Всеволода. Со дня ухода Севы прошло почти 3 месяца. За это время Ольга Александровна совсем извелась. Посидела, потеряла аппетит. Только и жива была благодаря детям, требующим постоянной заботы, да и немыслимой силе и воли, выработанной суровой муштрой в Смольном институте. О Севе ни слуху, ни духу, и крысе словно сквозь землю провалился. Если б знать, где она снимала комнату, можно было бы попробовать хоть что-то разузнать. А так, разбросала нас жизнь, словно листья по ветру. Встретимся ли когда? — задавал сам себе вопрос Тимофей и не находил на него ответа. Надежда на то, что власть советов пришла ненадолго, постепенно угасала. Город стремительно заселялся пришлым людом, бесплатно получившим чужие квартиры. Новые жители не хотели возврата к прошлому и активно врастали в новую почву, проглядывающую между растрескавшейся брусчаткой дореволюционной России. Да бог с ними! Пусть живут, учатся, работают, пусть пользуются нашими квартирами, лишь бы наступил долгожданный мир. Но мир все не наступал. Гражданская война продолжалась и продолжалась, высасывая из города все силы, превращая его в величественные, но страшные руины. На чьей-то стороне можно было прочитать в глазах знакомых, встречавшихся после долгой разлуки, друг ты или враг? Наверняка об этом спросит и Серж Тараканов. Тимофей задумался и вдруг осознал, что он не может внятно ответить на этот вопрос. Он не принадлежал ни к белой, ни к красной стране, а стоял между ними, пытался понять человека, не различая цвета нашивок на его одежде. Указанный в записке Сержа четверг выдался на редкость пасмурным. С полудня небо затянуло клубами фиолетовых туч, вдалеке начал погромыхать гром, а к вечеру на улице уже не было видно низги от сильнейшего ливна, то и дело рассыпавшего во все стороны света извилистые молнии. Ближе к полуночи Тимофей виновато посмотрел на Зину и стал натягивать плащ. — Пойду на кладбище к Сержу. — Я с тобой. — Нет. Не слушая запрета мужа, Зина упрямо наклонила голову и молча стала одеваться. — Делай со мной что хочешь, но одного я тебя не отпущу. Решительно хмурый лоб Зины дал Тимофею понять, что спорить бесполезно. И жена пойдет с ним, хоть ты тресни. Родная. На душе стало легко и тепло. Затихший дом уже спал. Лиза, Ванька и Сила, намотавшие за день, дрыхли без задних ног на чердаке под крылышком заботливо Аполлон Сидорович. Тетя Сима беспокойно ворочила на сундуке в кухне, а Николенька пускал пузыри, удобно устроившись между Ольгой Александровной и Петром Сергеевичем. Кивком головы Тимофей указал Зине на дверь, и они, стараясь ступать как можно тише, бесшумно выскользнули под текущие струи холодного ночного дождя. Задорно виляя хвостом, мимо них продралась вперед Веста, довольная ночной прогулкой. Дождь был ей нипочем. Старенький Зинин зонтик с торчащей спицей то дело вырывало из рук сильными порывами ветра с Финского залива, они мгновенно промокли с головы до ног. Мешая идти, мокрая юбка плотно облегала стройное Зинино тело. Тимофей забеспокоился, чтобы Зиночка не простудилась. То и дело присаживалась на корчике и крепко отжимал набухший от воды полотняный подол Зининой юбки, кляняя себя, что не оставила жену дома. «Возможно, в такую погоду Серж не рискнет выйти из дома», — предположила Зина, обеими руками вцепившись в Тимофея, чтобы не поскользнуться на мокрой глине. — Я не сомневаюсь, что Серж будет нас ждать, — возразил Тимофей. — Что-то мне подсказывает, что встреча с нами важна для него. По движению Зины Тимофей угадал, что она согласна, кивнула головой. Тимофей не утерпел, развернулся к Зине всем телом и медленно поцеловал, с упоением ощущая податливую теплоту нежных губ. В эту секунду ливень прекратился, как по мановению волшебной палочки, и через дырявые тучи на свободу вырвались потоки серебряного ночного света. — Давно уже надо было поцеловаться, — сказала Зина, с трудом оторвавшись от мужа. У высокой каменной ограды красненького кладбища оба присмирели. Мокрые надгробья, отсверкивающие в полумраке белой ночи, выглядели зловеще. Тимофей и Зина одновременно взглянули в сторону могилы господина-фотографа, словно ожидая его появления. Тимофей взял Зину за руку, ощутив, как крепко вплелись в его пальцы ее тонкие пальчики. — Не бойся, я не боюсь, — ответила Зина дрожащим голосом и вздрогнула, заслышав, как над их головами истошно закричала ночная птица. А сзади раздалось угрюмое сопение и тихое почавкивание, леденивший ужасом кровь. Это была Веста, сосредоточенно вынюхивавшая что-то под высоким монументом. Внезапно памятник шевельнулся, и от него отделилась высокая фигура в темном плаще, неуверенно спросив: «Тимка, ты?» «Я и Зина», — ответил Тимофей, и отшатнулся, настолько неживым выглядело в полночной хмари бледное лицо бывшего одноклассника.